Правило первое. Тебе необходимо знать, что неверующими, с которыми сражался посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и те, кто были до них, не только лишь те, с кем он сражался, а все многобожники, они признают, что Аллах – Творец, управляющий во всем бытие. Если ты спросишь их, кто сотворил небеса и землю, они непременно скажут, их сотворил могущественный, знающий. Если ты спросишь у них, кто сотворил их, они непременно скажут, Аллах. Но наряду с этим, как это придет, когда они попадают в беды, то посвящают свое поклонение только одному Аллаху, пока не спасутся. Они знают, что никакие творения ничем не помогут в этом положении и не принесут никакой пользы. Поэтому они, когда садились на корабль и поднимался ураган, так как в те дни и в то время корабли полагались на ветер, плыли на парусах. В этот момент они возвращались к искренности и говорили, «Выкиньте свои идолы в море, они не принесут пользы». Они избавлялись от них, и Аллах спасал их. Но они, когда спасались, снова возвращались к многобожию. Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к нему и устраняет зло? Это обращение к многобожникам. И они прекрасно знают это. Поэтому Аллах Велик, Он и Возвышен, сделал это доводом против них в том, что они обязаны посвящать свою религию только Ему всегда и во все времена. Они признают, что Аллах Велик, Он и Возвышен сотворил их, наделил их уделом, сделал их пригодными для дела. Говорит Аллах, Велик Он и Возвышен, «О люди, поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас и тех, кто был до вас». Сотворение, которое является действием одного лишь Аллаха, и в котором никто не соучаствует с Ним, достаточно для обязательности поклонения Ему и достаточно в качестве доказательства на установление довода над всеми творениями. Поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас и тех, кто был до вас, быть может, вы станете остерегаться его наказания. Никто не спорит и не сомневается относительно того, что он единственный творец всех творений. А самое великое из наблюдаемых творений – это небеса и земля. Воистину, сотворение небес и земли есть нечто более великое, чем сотворение людей. Однако, возложение религиозных обязанностей, приказы и запреты были направлены к человеку, потому что он – тот, для кого были созданы рай и ад. Они не были сотворены для скотины, гор и других творений. Они были созданы для потомков Адама. Поэтому Аллах Велик, Он и Возвышен постановил своим решением, что он, то есть человек, не исчезнет, а лишь перейдет из одной обители в другую, пока не утвердится в обители, для которой он был создан. Он не был создан для этого мира. Однако этот мир Аллах Велик, Он и Возвышен сделал местом дела, проверки и испытания. Среди людей есть те, кто довольствуется им. Пришло от пророка, да благословит его Аллах и приветствует приведение примера. Он приводил примеры этому и тому, с чем он пришел. Пришло от него в хадисе, что он сказал, «Пример меня и пример вас, как пример народа, которые пошли по пустыне». Пустыня – это губительная земля, в которой нет ни пастбища, ни воды, ни людей. Арабы называют вещи противоположными именами, ища в этом добрый знак. Поэтому они называют пустыню словом «мафаза», от слова «фауз» — «успех», в качестве доброго знака, чтобы тот, кто пересекает пустыню, преуспел и спасся. Он сказал: «Пример меня и пример вас, как пример народа, которые пошли по пустыне». А когда стало так, что они не знают, больше ли то, что они прошли, чем то, что осталось из этого? То иссякло то, что было у них из припасов и воды, и погибли их верховые животные. Каков выход в подобном положении? Он говорит: между тем, как они в таком положении, к ним вышел мужчина, с чьей головы капала вода. И он сказал: «Что с вами?» Они сказали: «Ты видишь, мы ждем смерти». Он сказал: «Как вы считаете, если я укажу вам на пресную воду и зеленым садам, то будете ли вы меня повиноваться?» Они сказали: «Мы не ослушаемся твоего веления». Он сказал: «Вы пообещали». И взял с них завет. Затем он позвал их и пришел с ними к зеленым садам и пресным водам. Между тем, как они были в таком положении, то позвал их еще раз: «Пойдемте». Они сказали: «Куда?» Он сказал: «К садам, которые лучше этих, и водоемам, которые лучше, и вода в них более вкусная». Большинство из них сказали: «Мы пришли туда, куда стремились. Мы выжили и не желаем ничего другого». Ему подчинилась малая их часть. Она спаслась, и он спасся вместе с ними. А остальных наутро застигли враги, и часть из них была убита, а другая попала в плен. Это пример, соответствующий тому, с чем пришел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Такова мирская жизнь. Это ее пример. Большая часть людей довольна ею. Большинство людей сегодня полностью отворачиваются от будущей жизни и довольны мирской жизнью. Более того, они поклоняются ей. Поэтому мусульманин обязан благодарить своего Господа и ценить эту великую милость. Аллах избрал тебя среди тех, кто на земле, чтобы ты был мусульманином и верил в то, что обещал тебе Аллах Велик, Он и Возвышен. Суть в том, что сотворение – знамение, которое обязано быть отдельным, достаточным доводом относительно обязательности поклонения Аллаху. Как сказал Аллах в этом аяте: «О люди, поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас и тех, кто был до вас. Быть может, вы станете остерегаться наказания Аллаха. Он сделал для вас землю ложем, а небо кровлей, низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Посему никого не равняйте с Аллахом в то время, как вы знаете». Что они знают? Они знают, что только Аллах дарует все это. Они истинно знают, что только Аллах дарует все это. Значит, у них нет довода в уклонении от поклонения Аллаху, велик Он и возвышен. Автор говорит, а доказательством являются слова Всевышнего. Скажи, кто наделяет вас пропитанием с неба и земли? Или кто распоряжается слухом и зрением? И кто выводит живое из неживого, и выводит неживое из живого? И кто управляет делом? И скажут же они, то есть многобожники, все это делает Аллах. Они имеют в виду, что признание того, что Господь, велик Он и возвышен Творец, управляющий во всем бытие, недостаточно. Этого недостаточно для спасения от огня, потому что большинство людей признают это. Это первое правило.